Но на ней же располагались и несколько мастерских, сквозь открытые ворота которых слышались удары молотков, виднелись отблески газовой сварки. Перед мастерскими скопились тяжелые грузовики. Деловая суета рабочих и спешащих с накладными в руках служащих представляла собой резкий контраст с едва различимыми мерзкими фигурками, типов, которые слонялись вокруг. «Мне нужен Жене», — сказал комиссар, открывая дверь к контору гостиницы. «Его нет дома». «Он оставил комнату за собой?» Служитель сразу пронюхал, что Мегре из полиции, и недовольно ответил. «Да, комната номер 19». «Жена снимает ее подденно или помесячно?» «Помесячно». «У вас есть для него корреспонденция?» Сначала служитель убеждал, что у него ничего нет, но в конце концов вынужден был вручить Мегре пакет, который жена отправил себе из Брюсселя. «Часто получал он подобные конверты?» «Нет. За все время, что жена у нас живет, он получал всего 3 таких пакета. Тихий человек. Не вижу причины, почему полицию может интересовать этот несчастный». «Он работал?» «Да». «Регулярно?» «Ну, всякое бывает. Иногда целыми днями работает, иногда неделями сидит». Мегре потребовал ключ от комнаты. Осмотрев ее, он ничего там не нашел, кроме пары старых ботинок, тюбика от аспирина и брошенного в угол комбинезона. Спустившись вниз, он выяснил у служителя, что Луи Жене никогда не принимал у себя знакомых, не водил женщин и в основном вел монотонно размеренный образ жизни, не считая нескольких случаев отъезда, продолжавшихся по 3-4 дня. «В его поведении не было ничего предосудительного», – закончил свой рассказ служитель, пожав плечами и прибавив при этом, что в здешнем заведении все постояльцы достаточно подозрительный сброд. В доме номер 65, где работал жена, изготавливали насосы для пивных бочек. Это была большая мастерская. Старший мастер уже узнал из газет про самоубийство жены. «Я как раз собирался написать вам в полицию», — сказал он. «Жена работала у нас около 2 лет. Парень зарабатывал по 8,5 франков в час. Если работал. Я вижу, в курсе дела. Все они одинаковы. Трудно найти непьющих, но обычно они напиваются вдребезги только в конце недели. С ним же это случалось совершенно неожиданно, и обычный запой продолжался дней по 8. Однажды нам предстояла очень срочная работа. Я пошел за ним в гостиницу, где он жил. И что же вы думаете, что я там застал? Он пил, лежа в постели, в полном одиночестве. Пустые бутылки стояли на полу рядом с кроватью. Это была невеселая картина, уверяю вас. Из Обервилье тоже ничего нового не сообщили. Луи Жене, сын Гастона Жене, женатого на Берте Марии Дюфон, был вписан в метрическую книгу авто гражданского состояния. Гастон Жене, поденщик, скончался через 10 лет после рождения сына. Жена его вскоре покинула эту местность. Что же касается самого Луи Жене, то о нем здесь никто ничего не знал. Кроме того, что 6 лет тому назад он написал из Парижа сюда, в мэрию, затребовав акт о своем рождении. В полиции, в книге записей, где имелись списки правонарушений, также о нем ничего не оказалось. Регистрационная карточка на имя жены не была заведена. Итак, этот человек никогда не имел никаких счетов с судебными властями ни во Франции, ни за границей. Все европейские страны, куда Мегре отправил запрос, ответили отрицательно. Можно было только предполагать, что было 6 лет назад. Тогда Луи Жене работал фрезеровщиком и вел добропорядочную жизнь. Он женился, и у него уже был этот костюм Б, из-за которого он впервые поссорился с женой, и который спустя несколько лет стал причиной его смерти. Его никто не навещал, писем он не получал. Луи Жене получил, видимо, довольно приличное образование, поскольку знал латынь. У себя в кабинете Мегре просмотрел несколько текущих дел, открыл желтый чемодан, в котором находились вещи самоубийцы, и положил туда пакет с 30 000 франков, предварительно распечатав его и переписав номера банковских билетов. Этот перечень он отправил в следственную комиссию Брюсселя с просьбой выяснить, каким банкам они были выданы. Все это он проделывал не спеша, старательно, словно хотел убедить себя в полезности такой работы. Но время от времени он раздраженно посматривал на разложенные на столе фотографии покойного и прекращал писать, задумчиво покусывая кончик трубки. Мегре собирался уже идти домой, когда его вызвали по телефону из Реймса. Звонил хозяин кафе «Де Пари» по улице Карно. Увидев в газете фотографию Луи Жене, он узнал в ней человека, который несколько дней тому назад был у него в заведении, и которого он отказался обслужить, потому что тот уже был изрядно навеселе.